Глава 5. Замороженное войско. Но это были не столбы и не изваяния, это были люди, воины, целое войско. Все они были заморожены, превращены в лед и стояли как статуи, по-прежнему сжимая в руках оружие. «Это замороженное войско», — сказал Норак Дан с дрожью ужаса в голосе. Последняя армия, которая поднялась против хаоса. «И за это их так жестоко покарали?» — спросил Корум. «Да». Джари спросил, натягивая поводья. «Они живые? Живые? Они нас видят?» «Да, я своими ушами слышал, как королева Зиамбарк сказала, что раз уж они столь отважно встали на защиту закона, то пусть на собственной шкуре почувствуют то, к чему он стремится. И к чему может привести? Пусть узнают, что такое полный и абсолютный покой», — сказал король Норак Дан. Ролина вздрогнула. «Разве закон стремится к этому?» «Нет, конечно, но повелителям хаоса хотелось бы, чтобы все в это поверили», — сказал Джари. «Но это вообще-то значения не имеет, ибо мировой порядок требует строгого равновесия. Что-то от хаоса, но что-то и от закона, чтобы одно служило противовесом другому. Разница лишь в том, что закон признает власть космического равновесия, а хаос отрицает ее, но не до конца. Этого даже хаос себе позволить не может, поскольку его приверженцы прекрасно сознают, что нарушить определенные установления значит обречь себя на полное уничтожение. Королева Зиамбарк, например, никогда не осмелится проникнуть в царство другого великого древнего бога, например, в царство, из которого прибыли вы. Поэтому она должна добиваться своих целей в том царстве только руками смертных. Как и все остальные слуги хаоса, она должна соблюдать большую осторожность, заключая какие-либо сделки с людьми, поскольку не может уничтожить их по своему желанию. На сей счет тоже есть определенные установления. Однако ни одно из этих установлений не смогло защитить несчастных воинов, сказала Ролина. «Ну, почему же не смогло? Она ведь не сумела их убить. Они живы?» Коруму вдруг вспомнилась башня, где он когда-то нашел сердце Ореха. Там тоже стояли замороженные воины. «Зиамбарк не может убивать смертных», — пояснил Джари, «если они сами на нее не нападут. Но она может использовать для этого других смертных, тех, кто ей служит. То есть, чтобы одни смертные по ее воле убивали других. И еще, она, как видите, может заморозить своих врагов, превратить их в ледяные статуи». «Значит, нас она сама убить не может?» — сказал задумчиво Корум. «Если тебе нравится так думать», — улыбнулся Джари, «но нас могут убить ее прислужники, а их у нее, как ты прекрасно знаешь и сам, великое множество». «Да уж», — с чувством сказал король без королевства. «Их у нее действительно множество!» Держа вожжи одной рукой, Джари другой отряхивал грязь с одежды. Его куртка и штаны были во многих местах порваны и заляпаны кровью врагов и его собственной, и он был сильно изранен в битве со сворой хаоса. «Я бы, кажется, многое отдал за новую одежду», — пробурчал он. «Даже Зиамбарк заключил бы сделку». «Что-то мы слишком часто поминаем ее имя», — нервно произнес король без королевства, цепляясь за борт раскачивающейся колесницы. «Так недолго и несчастье на себя навлечь. Не надо говорить о ней». И тут же небеса разразились жутким хохотом. Какое-то золотистое сияние, пробившись сквозь облака, залило все вокруг. Над горизонтом впереди них возник яркий оранжевый диск, и от него по земле легли длинные угольно-черные тени, закрыв всю долину и всех замороженных воинов. Джари, побледнев как мел, натянул вожжи. Колесница остановилась. С неба вдруг стали падать пурпурные сияющие капли, похожие на дождевые. А страшный хохот все гремел и гремел, заполняя все вокруг. «Что это?» Рука Ролины невольно потянулась к мечу. Король без королевства закрыл лицо ладонями. «Это она! «Я предупреждал вас, это она!» «Зиамбарк?» — Корум обнажил меч. «Это Зиамбарк?» «Да, да, это она!» Хохот звучал все сильнее. От него уже начала содрогаться земля. Закованные в лед воины зашатались, некоторые попадали на землю. Корум огляделся вокруг, стараясь понять, откуда исходит этот хохот. Из оранжевого диска, из пурпурных капель, из золотистого сияния. «Где ты, королева Зиамбарк?» — вскричал он, потрясая мечом. Его единственный глаз яростно блестел. «Где ты, исчадие зла?» «Я везде!» — раздался в ответ голос, подобный грому. «Я — это все здешнее царство! Это царство и есть я, Зиамбарк, королева хаоса!» «Мы пропали!» — в отчаянии воскликнул король без королевства. «А ты ведь говорил, что она не может напасть на нас!» — сказал Корум, обращаясь к Джари. «Я сказал, что она не может напасть на нас сама!» — ответил тот. «Но может натравить на нас своих слуг! Вон, смотри!» Корум обернулся. По склону холма к ним двигались, странно подскакивая, невиданные многоногие существа. Помимо нескольких пар ног, из туловища каждого торчало еще и множество щупалец, не менее дюжины щупалец. На друзей, вращаясь, глядели огромные глазищи, раскрытые пасти скалились гигантскими клыками. «Вот это да!» — сказал Джари. «Кармоналы! Кармоналы из Зерта!» От удивления он даже отпустил вожжи, потом схватился за кинжал и саблю. «Я с такими уже встречался!» «И как? Ты с ними справился?» — спросила Ролина с надеждой. «Я тогда был спутником одного героя, который умел с ними справляться!» «Ну, это я тоже умею!» — мрачно сказал Корум, готовый уже снять повязку с глаза Рина. Но Джари только покачал головой и скривил губы. «Боюсь, что нет. Кармоналов убить невозможно. В свое время и законы хаос пытались покончить с ними. Это совершенно непредсказуемые существа. Никогда нельзя быть уверенными, на чьей стороне они окажутся. Они могут изменить своему союзнику в любой момент. Причем без всяких видимых причин. У них нет души. По правде говоря, у них нет даже истинной сущности». «В таком случае они не могут причинить нам никакого вреда». А хохот меж тем все гремел и гремел. «С точки зрения логики, да, с этим утверждением можно было бы согласиться», — отвечал Джари, — «но боюсь, что все-таки могут». Несколько прыгающих существ уже приближались к их колеснице, лавируя между застывшими в ледяном сне воинами. При этом они что-то пели. «Кармоналы Зерта всегда поют, нападая на свою жертву», — сказал Джари удивленному Коруму, и тому вдруг показалось, что Джари сошел с ума. Кармоналы, размахивая щупальцами, уже поравнялись с колесницей, а этот вечный спутник героев все продолжал болтать, словно никакой опасности не было и в помине. Пение нападавших было вполне мелодичным, но от этого путешественникам становилось только еще страшнее. А хохот Зиамбарк, как своеобразный контрпункт пению кармоналов, продолжал греметь с небес. Но когда поющие кармоналы уже лезли на колесницу, Джари вдруг поднял вверх руки, сабля в одной руке, кинжал в другой, и закричал: «Королева Зиамбарк! Королева Зиамбарк! Как по-твоему? Кого ты сейчас собираешься уничтожить?» Кармоналы внезапно замерли на месте, став чем-то похожими на замороженное войско, что по-прежнему стояло вокруг. «Всего лишь несколько смертных, что дерзнули выступить против меня и принесли смерть многим, кого я любила», — произнес нежный, музыкальный голос позади них. Корум резко обернулся. Такой прекрасной женщины он не встречал никогда. Ее волосы цвета темного золота временами отливали то красным, то черным. Безупречный овал лица, прелестные глаза и чувственные губы, обещающие мужчине в тысячи раз большее блаженство, нежели могла дать любая женщина на протяжении всей истории человечества. Высокая и стройная, она была в пурпурно-золотых с оранжевым оттенком одеждах. На лице ее играла нежнейшая улыбка. «Это и есть тот, кого я намерена уничтожить?» — нежно проворковала она. «Или это кто-то другой? А, рыцарь Тимирас?» «Имя мое теперь Джерри О'Коннелл», — сказал тот светским тоном. «Однако позволь представить тебе». Но тут Корум сделал шаг вперед. «Ты предал нас, Джерри, и вступил в союз с Хаосом?» «К сожалению, нет», — все так же нежно произнесла королева Зиамбарк. «К сожалению, он не в союзе с Хаосом. Я знаю его. Он часто сопутствует тем, кто служит закону». Она с нежностью и любовью посмотрела на Джерри. «Ты не меняешься, Тимирас, ты все такой же, и ты, пожалуй, нравишься мне больше всех остальных мужчин». «А ты нравишься мне больше всех остальных женщин, Зиамбарк!» «Хоть я и женщина, но прежде всего я королева здешнего царства. Я знаю, что ты всегда сопровождаешь героев, Джерри Тимирас. Отсюда я делаю вывод, что этот красавец Ватхак с таким странным глазом и не менее странной рукой тоже какой-нибудь герой». Вдруг выражение лица ее изменилось. Широко раскрыв глаза, она пристально уставилась на Корума. «Я знаю! Теперь я знаю!» Корум невольно подобрался, как перед прыжком. «Теперь я знаю!» Она вдруг начала менять очертания и форму, как бы расширяясь вширь и ввысь. Ее прелестное лицо превратилось сначала в голый череп, потом в маску хищной птицы, потом обрело мужские черты и, наконец, вновь стало лицом прелестной женщины. Но теперь она была высотой с огромный дуб, и ничего нежного в ее лице совершенно не осталось. «Теперь я знаю!» Джерри рассмеялся. «Ты же не дала мне договорить! Позволь все-таки представить тебе принца Корума! Принца в алом плаще!» «Как осмелился ты проникнуть в мое царство! Ты, который погубил моего брата! По сей день те, кто сохранил ему верность, продолжают искать тебя в его царстве, а ты, глупец смертный! О, какой позор! Я-то полагала, что брат Ариуха изгнал великий герой! А теперь... оказывается, что это был обыкновенный, смертный глупец! Кармоналы, пойдите прочь!» Прыгающие чудовища тут же исчезли. «Я отомщу тебе, но иначе, страшнее! Берегись, Корум Джейлен Ирсей! И вы, что пошли вместе с ним, берегитесь!» Золотистый свет внезапно угас. Оранжевый диск исчез с неба, пурпурный дождь прекратился, но огромная фигура Зиамбарк все еще нависала над ними. «Клянусь всеми силами Хаоса, я еще повстречаюсь с тобой. Я придумаю для тебя страшную месть. Я последую за тобой повсюду, куда бы ты ни пытался скрыться. И ты еще пожалеешь, что посмел выступить против лорда Ариуха и навлечь на себя гнев его сестры Зиамбарк!» Огромный силуэт пропал, и вокруг воцарилась тишина. Корум, потрясенный, повернулся к Джерри. «Зачем ты сказал ей, кто я? Теперь нам не уйти от ее мести. Она ведь обещала преследовать нас повсюду. Куда бы мы ни пытались скрыться, ты сам слышал. Зачем ты это сделал?» «Мне казалось, что она вот-вот узнает тебя сама», — ответил Джерри. — Это был единственный способ спасти нас от непосредственной опасности. — Спасти? Ну, конечно. А теперь кармоналы нам уже не страшны. Уверяю вас, если бы я не представил Корума королеве, они бы нас уже сожрали. Бру-ру-ру. Мне подумалось, что она ведь не очень хорошо себе представляет, как ты выглядишь. Смертные для богов почти все на одно лицо. Но она сразу поняла бы, кто ты такой, если бы мы начали сражаться. Так что это был единственный способ остановить кармоналов. Но ведь нас все равно это не спасет. Теперь она отправится собирать своих прислужников. всех гнусных и мерзких уродов, что есть в ее распоряжении, чтобы натравить их на нас. Скоро она вернется, и тогда... Мне страшно даже подумать, что с нами тогда будет. Надо сказать, — задумчиво произнес Джари, — что у меня было еще одно соображение. Теперь у нас есть время, чтобы разобраться, что же это такое на самом деле. Смотрите, вон там! Они разом обернулись. Высоко в небе, сверкая и гудя, летел какой-то предмет. «Что это?» — спросил Корм. «Это, как я понимаю, воздушный корабль», — ответил Джари. «Надеюсь, он летит, чтобы спасти нас». «А может, чтобы нас прикончить?» — резонно возразил Корм. «Мне все же кажется, что тебе не следовало сообщать ей, кто я такой». «А я все же считаю, что надо было попробовать сыграть в открытую», — отвечал Джари.